Глава 26. Порядок и дисциплина. Мне совершенно ясно, что в таком большом лагере обязаны быть порядок и дисциплина. Мария Мандель. Мария была потрясена хаосом, творившимся в Биркенау. С точки зрения логистики, перед ней стояли грандиозные задачи. Если рассматривать реакцию Мандель через призму административного кошмара, убрав человеческий или человеколюбивый фактор, то многие ее решения кажутся вполне логичными. Заключенная Антонина Казубик рассказывала, что одним из первых действий Марии были подвод электричества в бараках, чтобы был свет, установка печей в бараках для отопления и устройство туалета из деревянных досок в уборной. Позже Мандель заявила: «Я пыталась достать для женщин чистую одежду и белье, но лагерная прачечная не смогла ничего предоставить. Поэтому я организовала в неиспользуемом бараке прачечную с тазами и мылом». Заключенные мужчины из Биркенау были направлены для помощи в строительстве, и она организовала снос внутренних стен, но была поймана начальником строительства и получила рапорт, который отправился к Полю. От Поля я получила письмо, в котором он спрашивал, почему я действовала по собственной инициативе. Я описала ему ужасную ситуацию в лагере и получила строгий выговор. Но после этого я получила нижнее белье, платье, мыло, расчески и немного успокоилась. Больные заключенные в лагере отбирались врачом СС и заключенным Вайсом и отправлялись в блок 25, отгороженный стеной карантинный барак, чтобы не допустить распространения болезней. Мандель описывает и другие первые шаги, которые она предприняла в управлении лагерем. «Я приказала вымыть стены внутри и снаружи покрасить их. Для внутренних помещений я заказала мел и белую краску. Кровати были вычищены, а 600 соломенных матрасов в ужасном состоянии были сожжены. Для уборки лагеря я одолжила лопаты со стройки, в чем мне помог Таубер, оберштурмбанфюрер СС Антон Таубер. Мандель получила разрешение носить женщинам в офисах длинные волосы и попросила Хёса и доктора Эдуарда Вирца, главного врача СС в Аушвице, об улучшениях и медсестре в санчасть. Они предложили ей написать письмо с описанием условий доктору Лолингу в Ораниенбурге и попросить о помощи. Так она и сделала. Но он дважды отклонил просьбу, сославшись на отсутствие свободного медперсонала и приказав ей укомплектовать штат из населения лагеря. Мария часто сталкивалась с разочарованием и в других своих попытках улучшить условия в женском лагере. В своих досудебных показаниях она заявила, что положение мужчин-заключенных в Аушвице было лучше во всем, что касается провизии. У них было достаточно возможностей получить все, так как они активно работали во всех отделах. О том, что заключенные мужчины совершенно не заботились о благополучии женщин, можно судить по следующему факту. Когда мужчинам пришлось покинуть лагерь, чтобы освободить место для женщин, на все просьбы помочь работать в нашем лагере они отвечали отказом. Они вырвали все электрические провода, выключатели, патроны и лампочки. Мне пришлось обратиться к руководству, чтобы все отремонтировать. Мы, надзиратели, столкнулись с этими ужасными условиями, в которых приходилось выполнять свою работу. Я провела в Аушвице всего 4 недели, а уже 7 надсмотрщиков попали в больницу с тифом. Мне почти некем было руководить, так как некоторые оставались в больнице по году. Нам не разрешали заходить в палаты в своих платьях и нижнем белье, так как они были полны блох и вшей из лагеря. Это было ужасно. Постепенно условия несколько улучшились. Мандель продолжала просить у Хёсса положить бетонные полы, на что тот приказал ей обратиться напрямую к начальнику строительства Бишефу, потому что как женщине ей было проще добиться результата. Бишеф отказался. В конце концов, Мария получила от Освальда Поля разрешение на установку штампованных глиняных полов в казармах и отметила, что с ними было невозможно содержать все в чистоте и без вшей. Врачи часто менялись. Приехал Менгеле и очень много сделал. Доктор Вирц помог с теплой водой, так что тиф и эпидемии сократились.